8. Урмазор был доволен. Жизнь наконец-то повернулась к нему лицом. Большую часть своей жизни он провел в Саутриме, подбирая крошки с чужого стола. Капитан бессудна, Карра, вот кем он был. Вместе с приятелями он нанимался для разовых перегонов всяческого плавающего барахла. На хлеб с маслом, в принципе, хватало, но он отчетливо осознавал, что настоящая жизнь проходила мимо и еще 10-20 лет, и лучшее, что ему светит, пристроиться в порту попроще где-нибудь на востоке. Никогда ему не увидеть Мау и не ходить за океан. Капитан был темнокожий, кто-то из его предков был из древних. Но в Саутриме это ничего не значило. Таких, как он, там было множество, и цвет кожи не давал ничего, кроме чувства причастности к былым повелителям мира. Иное дело здесь, на Мау. Люди поглядывали на капитана с осторожным любопытством, и он неожиданно ощутил себя носителем древней крови, почти аристократом. Однако стоило ему открыть рот, и дистанция, которую он чувствовал вокруг себя, рушилась, встречные понимающие кивали, и в такие моменты Урмазор вновь чувствовал себя простым Карра из далекого угла на юго-востоке континента. Тем не менее, сейчас он вновь ощущал себя на коне. Долгожданный контракт на перегон, переделанный под море речной баржи из Саутрима в Арракис, был денежным и сам по себе, но что намного важнее. В столице Мау его ждало собственное судно, быстроходный морской грузовичок, на который он уже подписал долгосрочный капитанский договор. Эта бумага, лежавшая в его сумке, возвышала его над всеми прочими. Придавало ощущение того, что наконец-то удалось подняться повыше. Стать вровень с надменными морскими капитанами, никогда раньше не признававшими его ровней. Сейчас он сидел вместе со своим старшим помощником и боцманом в настоящей капитанской таверне на окраине порта Азура и накачивался великолепного качества орешком, сделавшим бы честь любому кабаку на Востоке. Если держать себя немногословным и преисполненным внутреннего достоинства, что, как казалось, Урмазору у него отлично получалось, то можно было насладиться еще и осторожным любопытством посетителей, принимавших его, как ему казалось, за аристократа. Зал еще не был полон, когда открылась дверь, и внутрь вошел высокий пожилой чернокожий человек в скромной одежде и в сопровождении слуги по виду матроса. Урмазор всмотрелся. Несмотря на то, что вошедший держался скромно, капитан был уверен, что в заведение пожаловал настоящий, а не мнимый представитель благородного семейства. Спокойное безразличие к окружающим, вежливый кивок засуетившемуся хозяину, забегавшие официанты, за которыми Урмазор был вынужден несколько раз посылать боцмана, настолько те были заняты и не замечали важного гостя. Все отмечало незримой печатью статус гостя. Лицо вошедшего производило впечатление своими точными правильными чертами. Явно его предки не общались с представителями иных рас. Урмазор против своего желания прикипел взглядом к незнакомцу, пытаясь высмотреть в его поведении, его жестах и словах признаки древней крови, так отличавшей ее носителей на Западе от простого люда. Приятели капитана заметили его застывший взгляд и оглянулись. Вошедший, сопровождаемый своим матросом, не спеша прошел вглубь зала, бросив взгляд на обернувшуюся компанию, с достоинством кивнул и занял столик неподалеку, повернувшись к ним спиной. То, как он кивнул, выглядело скорее как команда «вольно», мол, не беспокойтесь, продолжайте свои дела. И Урмазора передернуло. Незнакомец не видел его реакции, но рослый светлокожий матрос, сопровождавший его, на мгновение всмотрелся в капитана, равнодушно отвернулся и устало опустился за стол рядом с аристократом. Настроение испортилось, и это заметили приятели. Ладно, аристократ, все же Урмазор знал дистанцию, отделявшую его и ему подобных от элиты местного общества. Но простой матрос безошибочно распознал в нем простолюдина, и это бесило. К счастью, подскочившие официанты уделили внимание и его столику, и на какое-то время все вернулось на свои круги. Урмазор наслаждался орешком и новым статусом. Незнакомцы тихо беседовали, не обращая ни малейшего внимания на подвыпившую компанию неподалеку. Капитан время от времени поглядывал на занятый аристократом столик. Тот сидел спиной к компании, и рассматривать его затылок скоро стало неинтересно. Другое дело его слуга. Его лицо сразу же привлекло внимание Урмазора. Было оно какое-то неправильное. Слишком светлое, со странным цветом глаз, то ли желтых, то ли зеленых, с тонким прямым носом и длинными по виду мягкими волосами, собранными на затылке в небольшой хвост. Тонкие губы и непонятный налет на щеках еще более усугубляли впечатление чуждости. Матрос вел себя странно. Держал себя на равных с хозяином. Несколько раз задумавшись, даже, как показалось Урмазору, не отвечал на вопросы того. Выглядел таким же спокойным и уверенным, как и аристократ. «Да», — подумал капитан, — «если близость к элите так меняет поведение ее, по сути, прислуги, то что тут говорить о самих аристократах? Будь он на месте незнакомца, то уже выгнал бы забывшегося матроса на судно гальюны чистить». Задумавшись, он не заметил, как к столу аристократа подскочил молодой парнишка, поклонился с должным почтением и что-то быстро затараторил, кося взглядом на матроса. Закончив свою речь, пацан получил вознаграждение и тут же испарился. Следом за ним поднялся и незнакомец, что-то бросил матросу, тот кивнул в ответ и склонился над тарелкой, а аристократ быстро вышел из таверны. «Нормально тут?» — спросил приятель Урмазор. «Простые матросы обедают в одном зале с капитанами?» Старпом оглянулся и заметил. «Это не простой матрос, это прислуга очень важной шишки». «Я что-то шишки не вижу», — вмешался боцман. «А без шишки ему тут делать нечего». «Ну ладно, мы люди простые и не гордые», — продолжил Урмазор. «Но порядок на судне — основа благополучия всего экипажа. Матрос должен знать свое место». Капитан сделал первую попытку подняться. «Кэп, может, шишка отлить отошла? Пусть сидит, если не воняет». «Нет», — пьяно не согласился капитан, — «шишка свалила. Я видел, к нему посыльный прибегал, а имущество оставил. Непорядок. Надо имущество отправить за владельцем. И потом, что значит «не воняет»? Надо проверить, давно ли его в воду бросали». Компания услужливо захохотала. Матрос оторвался от тарелки и посмотрел на капитана. Тому показалось, что в его глазах светилось раздражение с легким презрением. И он понял, что вынести этого уже не сможет. Зал освещался лампами, развешанными по столам и на крючьях под потолком. Света от них было немного, и на каждом столе стояли дополнительные светильники. Столик, который занимал в одиночестве непочтительный матрос, стоял рядом со стеной, на которой висел шипящий ацетиленовый фонарь. Видимо, поэтому лампы на самом столе не было. От этого черты лица матроса периодически скрывались в тени. И Урмазор, подхватив светильник со своего стола, направился к незнакомцу. Старпом с боцманом развернулись на своих стульях, предвкушая веселое развлечение. Капитан, подойдя к столу матроса, уставился и поднял светильник, освещая его лицо. Непонятный налет на лице матроса, уставившегося в удивлении на Урмазора, оказался щетиной от тщательно сбриваемой бороды. «Мама дорогая, да у него борода растет, как у Муна какого-то!» Громко прокомментировал он свое открытие. «Чего тебе надо?» Без малейшего почтения обратился непонятный матрос к Урмазору, который бесцеремонно уселся за его стол, оставив фонарь направленным на лицо собеседника. «Да ладно!» — послышался возглас боцмана. Следом подошел старпом. «Ни хрена он на Муна не похож. Я эту породу хорошо знаю». «Ты откуда будешь такой красивой?» — спросил матроса боцман. Тот, молча, ничего не отвечая, затушил фонарь, светивший ему в лицо, и развернулся в сторону хозяина таверны, очевидно, собираясь призвать того на помощь. «Трусоват!» — подумал Урмазор и, схватив матроса за рукав, развернул обратно. «Надо отвечать на вопросы старших, тем более капитана», — внушительно произнес он и потребовал у садящегося рядом старпома. «Лампу зажги». Матрос повел себя странно, не вскочил почтительно, как положено в присутствии старшего, не стал возмущаться или звать официанта на помощь. Вместо этого, невозмутимо достав из кармана крохотный шарик, вытянул руку с этим предметом в сторону пола у входной двери. Урмазор подумал, что он хочет ему что-то показать, но тот ничего не сказал. А не глядя на шарик, зачем-то повертел тот в пальцах и тут же вернул его в карман. После чего покраснел, видимо, от страха, и выпрямился на своем стуле, оставив недоеденного лоха. Старпом боролся с лампой. Боцман не вытерпел и взялся тому помогать, но лампа отчаянно сопротивлялась. Матрос под пристальным взглядом капитана заговорил. «Уважаемый, для вас будет лучше, если вы оставите меня в покое». Урмазор усмехнулся. «Что? Хозяину нажалуешься?» Матрос ничего не ответил. Как-то деревянно повернул голову к возившимся с лампой приятелям капитана. «Помочь?» — спросил он странным напряженным голосом. Урмазор нахмурился. Старпом с боцманом посмотрели на матроса, и в этот момент лампа, которую боцман загреб в свои руки, тихо бумкнула, сверкнула вспышкой и загорелась, освещая столик и людей за ним. Первым сообразил боцман. Капитан, как раз повернувшийся к нему, заметил, как его лицо налилось кровью, и подумал, что тот опять не сдержится и заедет хаму в наглую рожу своим кулачищем. Однако вместо этого боцман как-то медленно поднялся, неожиданно растерянно пробормотал «спасибо» и, схватив старпома за плечо, потащил того назад за их столик. Непонимающий Урмазор, молча наблюдавший эту сцену, открыл рот, чтобы потребовать объяснений, и в этот момент дошло и до него. Резко развернувшись к матросу, он уперся взглядом в смотрящие прямо на него светло-зеленые глаза. Светло-желтый ободок зрачка с зеленым полем внутри. Лампа по-прежнему светила в лицо матроса, и теперь капитан видел свет его непривычных глаз очень хорошо. Так хорошо, что ему стало не по себе. Опьянение мгновенно слетело с него. Капитан вырос в мире с Келли и очень хорошо знал, что значит маленький фокус, только что продемонстрированный ему. Загадочному матросу ничего не стоит зажечь лампочку где угодно, в том числе и в глупой голове Урмазора. Единственное, что не укладывалось в его голове, так это то, что вместо Скелли напротив него сидел мужчина. Мир в голове капитана в этот момент перевернулся.